Жевав губами, чиновник задумчиво сказал: «Конечно, ничего подозрительного. Да ведь и вообще ничего, ни постелей, ни вещичек, пара чарок да узел с едой. Вы откуда свалились, благородные лауры и бравые морячки?» Примечание. Лаур — обычное на таларе обращение к дворянину. Незамужняя дворянка — лауретта, замужняя — лаурисса. «Где-то я кое-кого из вас видел, уж не в Монтерской ли тюрьме годика два назад, когда вас пятый раз выпускали после очередной отсидки?» Он играл роль фальшиво и бездарно, но не получил бы ангажемента и в странствующем балаганчике, разве что на роль колонны без речей. Но Сварог, прекрасно понимая, в чем тут намек, сказал лениво: «Ну что вы, сударь, просто превратности жизни таковы, что иногда плывешь, на чем придется». И опустил широкий коричневый карман пяток кругленьких золотых аргументов, чего чиновник словно бы и не заметил, но подобрел моментально. «Да нет, насчет Монтерской тюрьмы это я перепутал. Столько людей мелькает, а ваши превратности жизни меня не касаются, лишь бы у нас вели себя благонравно». Он хотел спуститься по трапу вслед за солдатами, злыми от того, что лично им ничем не удалось поживиться. Сварог догнал его, сунул в карман еще одну монету. «Не подскажете ли, где и как нам разыскать барона Дальга?» Чиновник удивился без всякого наигрыша. «Но, Лаур, его же похоронили позавчера. Несчастный случай на охоте». Постоял, но, видя, что ничего больше не получит, сошел по трапу. Сварог с Леверлином переглянулись. «А вот так», — хмуро сказал Сварог, — «несчастный случай». «Думаешь? А какая нам разница? Нет больше барона». Он лихорадочно искал выход. «Мы не привлечем внимания, если сразу двинемся к имперскому наместнику». «Ни малейшего. В любой приемной наместника тьма народу с прошениями. От непризнанных изобретателей до нищих вдов». «И никого не гонят?» «Зачем?» — пожал плечами Леверлин. «Кому-то могут и подкинуть парочку монет, кого одарят красивой бумагой с красивыми печатями, читано со вниманием, благодарят за рвение. А лорд и камергер такой-то...» «Пошли. Карах, как тебе это место?» «Плохое место», — не высовываясь, ответил домовой. «Не знаю, как и объяснить. Явного ничего не чувствуется, но словно бы в воздухе есть примесь, как скверный запах, только это не запах». «В общем, неуютно», — кивнул Сварог. «На улицах за ними вроде бы не следили. Резиденция имперского наместника представляла собой роскошный дворец какой-то странной архитектуры. В небесах Сварог не видел ничего подобного. Видимо, здание специально так задумали, чтобы оно отличалось от любых других земных построек. Ограда была и вовсе уж необычной, затейливая решетка в два человеческих роста из лучей густо-алого цвета, временами мерцавших золотыми искрами. «Прикоснешься — без руки останешься?» — спросил Сварог. «Или без головы, если головой», — — кивнул Леверлин.